Глава 16, повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана, о признании Хармианы и об ответе Гармахиса. Долго я сидел, опустив голову. Душа была до краев наполнена стыдом и горечью. Так вот, стало быть, чем все кончилось. Вот ради чего я нарушил свои священные обеты. Вот ради чего открыл тайну пирамиды. Вот ради чего пожертвовал своей короной, честью, быть может, надеждой на воссоединение с Осирисом. Был ли в ту ночь на свете человек, раздавленный таким же беспощадным, черным горем, как я? Нет, я уверен. Куда бежать? Что делать? Но даже буря, разрывавшая мне грудь, не могла заглушить отчаянный крик ревности. Ведь я любил эту женщину. Я отдал ей все. А она сейчас, в эту минуту... О, эта мысль была невыносима. И в пароксизме отчаяния я разразился слезами. Они хлынули рекой, но такие слезы не приносит облегчения. Хармиана подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плачет. «Не плачь, Гармахис!» Сквозь рыдание проговорила она и опустилась возле меня на колени. «Я не могу видеть твоего горя. Ах, почему ты раньше был так слеп и глух? Ведь ты мог бы быть сейчас счастлив и могуч. Никакие беды не коснулись бы тебя. Послушай меня, Гармахис. Ты помнишь, эта лживая тигрица сказала, что завтра тебя убьют?» «Пусть, я буду рад умереть», — прошептал я. «Нет, радоваться тут нечему. Гармахис, не позволяй ей в последний раз восторжествовать над собой. Ты потерял все, кроме жизни. Но пока ты жив, живет и надежда. А если жива надежда, ты можешь отомстить». «А, я поднялся с кресла. Как же я позабыл о мести! Да, ведь можно отомстить. Месть так сладка. Ты прав, Гармахис, месть сладка. И все же это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Я сама... Мне это хорошо известно. Она тяжело вздохнула. Но довольно предаваться горю и разговорам. У нас впереди долгая цепь тяжелых лет, наполненных одним лишь горем. А разговоры? Кто знает, придется ли их вести. Ты должен бежать. Как можно скорее бежать, пока не наступило утро. Вот что я придумала. Еще до рассвета в Александрию отплывает галера, которая вчера привезла оттуда фрукты и разные запасы. Я знаю ее кормчиво, а вот он тебя не знает. Я сейчас раздобуду тебе одежду сирийского купца. Ты закутаешься в плащ и отнесешь кормчему галеры письмо, которое я тебе дам. Он отвезет тебя в Александрию, и для него ты будешь всего лишь купцом, плывущим по своим торговым делам. Сегодня ночью начальник стражи Брен, а Брен и мой друг, и твой. Может быть, он о чем-то догадается, а может быть и нет. Во всяком случае, стражник без всяких подозрений пропустит сирийского купца. Что ты на это скажешь? Спасибо, Хармиан. Я согласен. С усилием проговорил я, хоть мне и все равно. «Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями. И прошу тебя, не предавайся так беззаветно своему горю. Есть люди, чье горе чернее твоего». И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня как палач. И если бы не бешеная жажда мести...

— ответил я, — как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет. Она встала передо мной и скрестила на груди руки. Лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы, и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала: «Я не могу отпустить тебя, не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя». Я вскочил на ноги, с уст сорвалось проклятие, но она схватила меня за руку. «Ах, нет! Сядь!» — взмолилась она. «Сядь и выслушай меня. И когда ты все узнаешь, сделай со мной все, что хочешь. Слушай же. Я люблю тебя с той злой для меня минуты, когда я увидела тебя в доме дяди Сепа. Во второй раз в моей жизни, и ты даже не догадываешься, как сильна моя любовь. Удвой свою страсть к Клеопатре, потом утрой и учетвери, и ты получишь слабое представление о том, что испытывала я. С каждым днем я любила тебя все более пламенно, все более неукротимо. В тебе одном сосредоточилась вся моя жизнь. Но ты был холоден. Холоден — не то слово, ты даже не видел, что я живая женщина. Я для тебя была всего лишь средство, с помощью которого ты должен достичь цели, короны и трона. И тут я стала догадываться, задолго до того, как ты это понял сам, что сердце твое устремилось к гибельным скалам, о которые сегодня разбилась твоя жизнь. И вот наступил вечер, тот страшный вечер, когда я, притаившись в твоей комнате, за занавесом в нише, увидела, как ты бросил с башни мой шарф, и его унес ветер, а венок моей царственной соперницы сохранил и наговорил ей любезных слов. И тогда я... О, знал бы ты всю меру моей муки! Я открыла тебе тайну, о которой ты и не догадывался. А ты, Гармахис, в ответ лишь посмеялся надо мной. О, какой позор и стыд! Ты в своей глупости смеялся надо мной. Я ушла. Мое сердце грызло и терзало ярая ревность, какой не под силу вынести женщине. Ибо я теперь уже уверилась, что ты любишь Клеопатру. Меня охватило безумие. Я хотела в ту же ночь выдать тебя. Но все же удержалась. Я убеждала себя: нет, все еще можно поправить. Завтра он смягчится. И вот настало завтра, все подготовлено, участники могущественного заговора ждут сигнала, чтобы ворваться во дворец и возвести тебя на трон. Я снова пришла к тебе, ты помнишь, и иносказательно завела речь о вчерашнем. Но ты снова отмахнулся от меня, как от докуки, не стоящей даже минутного внимания. И знаю, что виной тому Клеопатра, которую ты, сам того не подозревая, любишь и должен сейчас убить, я обезумела. В меня словно вселился злой дух и подчинил меня себе. Я уже не владела собой, сама не понимала, что я делаю. Ты с презрением оттолкнул меня, и потому я пошла к Клеопатре и выдала тебя и всех, кто тебя поддерживал. Предала наше священное дело и тем навлекла на себя вечный позор и скорбь. Я ей сказала, что нашла записку, которую ты уронил, и в ней прочитала о заговоре. Я молчал, лишь тяжело перевел дух. Она печально поглядела на меня и продолжала. Когда Клеопатра поняла, как могуществен и разветвлен по всей стране заговор, и как глубоко уходят его корни, она очень испугалась и сначала хотела бежать в Саис или тайно пробраться на судно и плыть на Кипр. Но я ее убедила, что ее поймают по дороге заговорщики. Тогда она решила, что тебя надо заколоть в ее покоях. И я оставила ее в этом намерении, ибо в ту минуту жаждала твоей смерти. Да, Гармахис, я плакала бы потом всю жизнь на твоей могиле, но я обрекла тебя на смерть. Погоди, что я сейчас сказала? Ах да, месть, подобно стреле, может поразить того, кто ее выпустил. Так случилось со мной, ибо когда я вышла, Клеопатра придумала более коварный план. Она сообразила, что, убив тебя, вызовет лишь еще большую ярость восставших, и испугалась. Но если она привяжет тебя к себе, вселит в народ сомнения, а потом объявит, что ты предал своих соратников, она подрубит корни заговора, и он зачахнет. Как бы ни был могуч заговор, никогда нет уверенности, что он победит. И вот она сделала ставку на его поражение. Нужно ли мне продолжать? Как она тебя победила, ты знаешь сам, Гармахис. И стрела мести, которую я выпустила, вонзилась в меня. Утром я узнала, что совершила преступление напрасно, что за мое предательство поплатился жизнью бедняга Павел, что я погубила дело, которому поклялась служить, и собственными руками отдала человека, которого люблю, в объятия этой распутницы. Она низко опустила голову, но я по-прежнему молчал, и она снова заговорила. «Я расскажу о всех моих преступлениях, Гармахис, и приму наказание, которое заслужила. Теперь ты знаешь, как все произошло. В сердце Клеопатры уже зародилась любовь к тебе, и она почти решила сделать тебя своим супругом и разделить с тобою трон». Ради этой зародившейся любви она и пощадила жизнь тех, кто, как ей стало известно, был замешан в заговоре, надеясь, что если она сочетается с тобой браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку. И ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония. Отдам ей справедливость. Она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Деллий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета, объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой, или выбросить из головы мысль о войне и о тебе, и плыть к Антонию. И я, измерь всю тяжесть моего преступления, я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья. Так вот, я ей сказала, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная, ибо у меня была беседа с Деллием, что если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось». Только что я показала тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру. Клеопатра влюбилась в Антония. А ты лишился всего. Жизнь твоя висит на волоске. Я тоже получила по заслугам. Сегодня нет на свете женщины, несчастнее меня. Когда я увидела сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое. Я почувствовала, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла,